индигового неба спланировала индиговая птица. Элира вскрикнула и пригнулась, но Салмакия закричала изо всех сил. «Нет, Лира, нет! Встань во весь рост и подними кулак!» Тогда Лира выпрямилась, поддерживая одной рукой другую, а синяя птица — это был полевой лунь. Развернулась, снова спланировала к ним и сжала костяшки ее пальцев своими острыми когтями. На спине у луня сидела седоголовая дама. Взгляд ее ясных глаз переместился с Лиры на Салмакию, которая держалась за воротник девочки. «Мадам!» — тихо промолвила Салмакия. «Вы сделали все, что от вас требовалось. Теперь мы здесь», — сказала мадам Оксантиель и дернула за вожжи. Лунь немедленно прокричал трижды и так громко, что у Лиры заложило уши. В ответ с неба метнулась сначала одна, потом вторая, третья, а потом и целые сотни блестящих стрекоз с седоками. Они неслись так быстро, что, казалось, неминуемо должны были столкнуться друг с другом. Однако, благодаря рефлексам насекомых и сноровке всадников, ничего подобного не произошло. Вместо этого вокруг детей и над ними возникло нечто вроде яркого переливчатого покрывала, сотканного сверкающими иглами. «Лира и Уилл», — сказала мадам Оксантиель, — «следуйте за нами, и скоро вы встретитесь со своими Дэйменами». Когда Луни расправил крылья и снялся с Лириной руки, она почувствовала, как в другую ее ладонь упало что-то легкое. Это была Салмакия. И Лире сразу же стало ясно, что дама давно находилась при смерти и держалась одной только силой духа. Девочка бережно прижала ее тельце к груди и кинулась за Уиллом. Стрекозы прикрывали их сверху, и хотя на бегу дети не раз спотыкались и падали, Лира ни разу не выпустила из рук свою драгоценную ношу. «Левее, левее!» — раздался крик со спины полевого луня, и они повернули туда. А справа, при свете пронизывающих мглу молний, Уилл заметил отряд людей в легких серых доспехах, в шлемах и масках, с рысящими рядом дэймонами, серыми волками. К ним тут же устремилась туча стрекоз, и враги дрогнули. Не успели они схватиться за свое бесполезное оружие, как галифспайны очутились среди них. Каждый крохотный воин спрыгивал со своего насекомого, находил незащищенное место, руку, запястье, голую шею, вонзал туда шпору и снова прыгал на спину стрекозе, которая мгновенно уносилась прочь. Они летали так быстро, что за ними практически невозможно было уследить. В отряде началась паника. Забыв о дисциплине, солдаты повернули и ударились в бегство. Но вдруг сзади послышался грохот копыт, и дети обернулись в ужасе. Те же самые конники скакали на них галопом, и в руках у некоторых из них были сети. Они вертели ими над головой и, поймав стрекозу, щелкали сетью точно бичом, отшвыривая в сторону изувеченное насекомое. «Сюда!» — снова раздался голос дамы. А потом она скомандовала. «Падайте, прячьтесь!» Они повиновались и почувствовали, как содрогается под ними земля. Неужели лошади их догнали? Лира подняла голову, убрала с глаз мокрые волосы и увидела вовсе не того, кого боялась увидеть. «Йорик!» — закричала она, и в груди у нее полыхнул восторг. «Ах, Йорик!» В ту же секунду Уилл дернул ее обратно, потому что прямо на них бежал не только сам Йорик Бирнисон, но и весь полк его медведей. Едва Лира успела пригнуться, как Йорик пронесся над ними, и они услышали его рык. Он приказывал своим воинам разделиться и взять врага в клещи. Легко, словно его броня весила не больше его меха, король-медведь повернулся к Уиллу и Лире, с трудом поднимающимся на ноги. «Йорик, сзади! У них сети!» — крикнул Уилл, увидев скачущих прямо на них всадников. Не успел медведь шевельнуться, как в воздухе просвистела сеть, и Йорика опутала стальная паутина. Он взревел и стал на дыбы, нанося лапами могучие удары во все стороны. Но сеть была крепка, и хотя конь под нападавшим заржал от испуга и отпрянул, Йорик не мог освободиться из плена стальных тросов. «Йорик!» — выпалил Уилл. «Стой смирно! Не двигайся!» Он опрометью бросился вперед по лужам и кочкам, пока враг пытался совладать с конем, и подбежал к Йорику как раз в тот момент, когда к ним подоспел второй всадник, и воздух со свистом рассекала вторая сеть. Но Уилл не поддался панике. Вместо того, чтобы рубить как попало и только усугубить положение, он посмотрел, как летит сеть, и разрезал ее в несколько взмахов. Обезвреженная вторая сеть упала на землю, а Уилл кинулся к Йорику и взялся за работу. Левой рукой он хватал стальные тросы, правой резал. Плененный медведь стоял не шелохнувшись, точно гигантское изваяние. А мальчик носился вокруг него, совершая быстрые и точные движения ножом. «Готово!» — наконец крикнул он, отскакивая подальше. И Йорик словно взорвался прямо перед мордой ближайшего коня. Тот, кто сидел в седле, замахнулся ятаганом, целя медведю в горло. Но Йорик Бирнисон вместе с броней весил около 2 тонн, и подобные выпады были ему не страшны. И конь, и всадник отлетели в сторону, смятые и растерзанные. Йорик восстановил равновесие, оглянулся, оценивая диспозицию, и рыкнул. «Ко мне! На спину! Живо!» Лира прыгнула на медведя. Уилл за ней. Сжимая коленями холодное железо, они почувствовали, как под ними заходили ходуном могучие мышцы. Позади них остальные медведи продолжали схватку с вражеской кавалерией. Им помогали галифспайны, которые жалили лошадей, приводя их в бешенство. Мимо пронеслась дама на синем луне, выкрикнув: «Сейчас, прямо вперед, к тем деревьям, в долине!» Йорик достиг вершины небольшой возвышенности и остановился. Впереди простирался неровный пологий склон. Примерно в полукилометре от них зеленела рощица. Еще дальше вела беспрерывный огонь невидимая отсюда артиллерийская батарея. Снаряды с воем проносились у них над головой. А кто-то пускал сигнальные ракеты, которые вспыхивали прямо под облаками и опускались на деревья, заливая их холодным зеленым светом и превращая тем самым в отличный ориентир для наводчиков. А за контроль над рощицей вели борьбу 2 призраков. Их сдерживал сильно потрепанный отряд духов. Едва завидев эту маленькую кучку деревьев, Лира и Уилл поняли, что их деймоны находятся там и что им грозит скорая гибель. С каждой минутой туда прибывали все новые призраки, целый поток которых лился из-за холмистой гряды справа. Теперь Уилл с Лирой видели их вполне отчетливо. Вдруг прямо за гребнем холма прогремел взрыв. В воздух полетели камни и комья земли. Лира вскрикнула, и даже Уилл схватился за грудь. «Держитесь!» — предупредил их Йорик и ринулся вперед. Высоко в небе вспыхнула ракета, потом еще и еще одна. Они медленно опускались, заливая все вокруг ярким магниевым сиянием. Взорвался другой снаряд, на сей раз ближе. Они почувствовали толчок ударной волны, а потом уколы, брызнувшие им в лицо каменной крошки. Йорик не сбился с рыси. Но им стоило большого труда не свалиться с него. Они не могли запустить пальцы в его шерсть и только сжимали коленями броню. А поскольку спина у медведя была широкая, они то и дело соскальзывали назад. «Глядите!» — воскликнула Лира, показывая вверх. И в ту же секунду поблизости разорвался очередной снаряд. Прямо на сигнальные огни неслась дюжина ведьм. В руках у них были ветки, покрытые густой листвой. Этими ветками они загасили ракеты, разбросав их в стороны. И рощу вновь окутала тьма, скрывшая ее от артиллеристов.